Неслыханные, совершенно неперевариваемые для него гонорары за его рукописи, фантастические сказки о нем, печати, разные иностранные знаменитости, вплоть до английской принцессы, добивавшиеся посмотреть на него, проинтервьюировать его, поклонение в колониях, даже расклеенные на улицах плакаты о театральных и балаганных представлениях с громадными надписями «Гапон». Сами эти представления, на которых он присутствовал, все вскружило ему голову, все говорило ему, что он может быть только вождем революции и ни в каком случае простым членом революционной партии. Большое влияние на него оказало еще следующее обстоятельство. Посланная в Петербург по личному его делу госпожа Икс вернулась и сообщила ему, что встретила Пасху в обществе его рабочих гапоновцев, что рабочие его помнят, никогда не забудут и хотят устроить подписку, чтобы поставить ему памятник. «При жизни», — добавил Гапон, рассказывая мне позже в Лондоне про это, — «как никому». Узнав об этом, он немедленно отправил в Петербург к рабочим комиссара с требованием прислать ему формальные полномочия быть их представителем и устраивать все их дела. Выписал себе за границу рабочего Петрова, на которого мог, как рассчитывал, во всем положиться. Около 20 мая 1905 года я вернулся из России в Париж. Мне поручили поехать в Лондон. Там я встретился с Гапоном. Он обрадовался моему приезду, радовался тому, что я ускользнул от ареста на границе. Рассказывал о планах, сводившихся к восклицанию: «Ты увидишь, что я сделаю». Но дольше и подробнее всего рассказывал о памятнике, который рабочие собираются поставить ему при жизни, как никому, о его бюсте, поставленном в здешнем лондонском музее и в Париже тоже. Это над ним подшутил, должно быть, кто-то. Рассказывал о том, что за каждое написанное им слово, по его расчету, выходит по 20 копеек. Рассказывал о деньгах и оружии, которые у него имеются. Приглашал меня оставить эсеров и работать вместе с ним. Потом я снова уехал в Россию. До меня дошли слухи, что Гапон перебрался в Финляндию. «Был у вас в России Гапон, теперь вам нужен Наполеон», — сказал однажды Гапону наивный, восторженный Кок, известный капитан финляндской Красной гвардии. «А почем вы знаете? Может, я буду и Наполеоном?» — срезал его совершенно серьезно Гапон. Финны прятали Гапона, ухаживали за ним, но, по их словам, он в это время совсем не походил на Наполеона. Он очень волновался, боялся быть арестованным, а главное — повешенным. Я встретился с ним снова в ноябре 1905 года, уже после Октябрьского манифеста и амнистии. Первый раз мы увиделись в вольно-экономическом обществе, во время заседания Совета рабочих депутатов. В боковой, примыкавшей к общему залу комнате, в темноте, умастившись на книжных тюках, мы вспоминали кровавое воскресенье и все прошедшее после него, говорили о текущем движении и руководителях его, говорили о личных наших делах. К моему удивлению, Гапон попросил использовать мои связи, чтобы исхлопотать ему амнистию. Я возражал, что ему с его прошлым неприлично ходатайствовать перед правительством о своей амнистии. Я предлагал ему стать как революционеру под защиту революции, бывшей в то время еще победительницей, а не побежденной. Пойди попроси сейчас же у председателя слова, скажи собранию: я, Георгий Гапон, и становлюсь, товарищи, под вашу защиту».